Глава 19. Отправив ребят на задание, фермер занялся текущими хлопотами по сбору лагеря. Одной из основных проблем было то, что давать современные рации кому бы то ни было, кроме своих, Саша не хотел. Поэтому в засаду на дороге пришлось отправить Дока. При других раскладах бывший подполковник спецназа ни за что бы не отправил единственного в группе медиков дозор. Но окруженцы доверия у него пока не вызывали, и, тяжело вздохнув, Саша рискнул. Слава богу, что бывший командир артиллеристов сидел смирно и бузить не пытался. А пока бойцы Красной Армии под командой сержанта грузили упакованные командиром баулы и рюкзаки в грузовик и предок Круппа. Примерно через полтора часа после ухода на связь вышел бродяга и сообщил, что, по его мнению, шоссе минировать лучше утром. Пришлось с ним согласиться, но с этой точки надо уходить как можно быстрее. Саперов должны хватиться примерно через час, и вряд ли на их поиски немцы поедут на ночь глядя, но все же весь 20-летний военный опыт Александра восставал против такого явного нарушения одного из основных правил диверсионной деятельности. Все-таки игрушки наши меня расхолодили. Невыполнение приказа — это не повод к расстрелу, а обыденность. Бойцу, заснувшему на посту, грозит не тюрьма, а максимум дружеское внушение в непарламентских выражениях и прочие либеральные разгильдяйские заскоки. А ребята у меня хорошие, надежные, но многие из них никогда крови не лили ни своей, ни чужой, и даже не дрались ни разу по-настоящему, как тот же Алик. Хотя Антон вот сподобился, надо с ним по душам поговорить, будет, когда вернуться, а то вдруг у парня планку сорвет. Тут его окликнул Дымов. «Товарищ майор, а с немцами что будем делать?» «Да, именно так надо вопрос ставить. Что со всеми этими немцами, пришедшими на нашу землю, делать-то будем? Думал ли ты, майор Куропаткин, что когда-нибудь попадешь на ту самую страшную и кровавую Великую Отечественную? В школе — да, в училище, когда разбирали на примерах операции партизан и диверсантов — да». А вот после, когда повзрослел, и война из романтического приключения стала работой кровавой, грязной, но обыденной... Нет, не помню. Узнать бы, кто так пошутил, с чего нас, расслабившихся и ожиревших, перебросило сюда, в пекло. Трупы тащите в поленницу, сожжем, когда уходить будем. А живого... И фермер сделал характерный жест рукой у горла. А потом туда же. В небе послышалось басовитое гудение, и Александр, подняв глаза, увидел высоко, километрах в трех, большую группу самолетов, медленно ползущих на восток. Немцы, эх, аэродром бы пошерстить, но как? Нет взрывчатки, оружия, карт, подготовленных людей. Практически ничего нет, даже еды. Но ведь они... Он посмотрел на окруженцев, отдыхавших, сидя на бревне. Наши предки тоже ничего этого не имели и не умели, по большому счету, тоже ничего из того, что знаешь и умеешь ты, майор. Так что выбора у нас нет. Будем драться? Будем. И самозваный майор госбезопасности пошел к людям, которым, по его мнению, предстояло стать ночным кошмаром для врага, вторгшегося на нашу родную землю. Глава 20. Ехали мы недолго. Через несколько десятков метров я понял, что мотоцикл дальше не пройдет. И, остановившись, сообщил товарищам-бойцам, что халява кончилась. «Товарищ сержант, — обратился я к Тотену на новый лад. — Мачетку давай. Взяв Керша Ауткаст, который сам Жалику и подарил год назад, или 67 лет вперед, я быстро вырубил несколько шестов, после чего с помощью сержанта-пехотинца сделал из двух слег и мотоциклетного плаща носилки для так и не пришедшего в себя НКВДшника. Из трех палок я соорудил что-то вроде шалаша над мотоциклом и замаскировал мини-гараж зеленью. Как не жалко мне было бросать технику, а выхода другого не было. В путь мы двинулись в следующем порядке. Ваш покорный слуга, навьюченный немецким барахлом и мешком с продуктами впереди, в качестве передового дозора, за мной Тотен, нагруженный еще одним мешком с едой и тремя винтовками. Следом бойцы на носилках несли лейтенанта. Замыкал колонну сержант, нагруженный мешком и остальным оружием. Медленно и печально шагали мы по лесу. Примерно через час после начала нашего марша с Аликом по рации связался фермер. Свистом подозвав меня, Тотен протянул мне гарнитуру. «Арт в канале, слушает тебя, фермер». «Как ваши дела, Тоха?» «Ковыляем потихонечку. Провизии запаслись. В деревне напоролись на немцев. Ведем с собой четверых окруженцев». «Как напоролись?» «Долго рассказывать. Лучше лично». «Шумели сильно?» «Не очень, но пострелять пришлось». «Что за окруженцы?» «С границы идут. Один из них лейтенант ГБ». «Докапывался?» «Да, но он, похоже, контуженный. Сейчас в отрубе». «Когда рассчитываете прибыть?» «По моим прикидкам, минут через 40, может быть, через час». «Понял тебя, отбой». Еще минут через 20 мне пришлось объявить привал, поскольку бойцы, несшие лейтенанта, выбились из сил. «Так, Алик, давай сюда воду», — скомандовал я. Тут он протянул мне свою флягу. «Товарищи бойцы», — обратился я к окруженцам, — «ложитесь на спину, ноги положите на мешки. Вот вода, сильно не усердствуйте, по паре глотков, и все». Потом, вспомнив, что они последние пару дней, а может и неделю, практически ничего не ели, я, наклонившись к Алику, спросил: «У тебя шоколад остался?» Он молча протянул мне плитку «Риттер Спорта». Незаметно для окруженцев я сорвал обертку и, разломив плитку на четыре части, протянул им на ладони. «А что это, товарищ старший лейтенант?» — спросил сержант. «Шоколад. Ешьте мелкими кусочками и обязательно запивайте водой». «Да здесь четыре куска, а нас только трое». «Лейтенанту тоже надо дать». «Но он же без сознания». «Сейчас приведем его в чувство», — ответил я, присаживаясь рядом с НКВДшником.